Глава 8. Феникс. «Саша». Она услышала имя в щелчке замка, в скрипе двери, в двух шагах. Два слога. «Са-ша». Прочитала в его глазах. Черные вспышки, подернутые туманом зрачки. Дверь широко распахнулась с мягким кошачьим скрипом. Снаружи сияли звезды, пахло рекой, травой и бензином. Кир закрыл дверь, повернул замок и взглянул так, что сердце дернулось и судорожно заколотилось где-то, где вовсе не должно было находиться. Саша сделала шаг назад. «Не скучала?» Весело улыбнулся Кир, задвигая щеколду и набрасывая цепочку. «Прочитала письма?» «И все-таки заглянула в ту комнату, да?» «Непослушная девочка». У нее онемели ноги, и во рту стало так сухо, что показалось, что она сейчас задохнется. Кир покачал головой. «Все хорошо. Все только впереди. Ты начинаешь нервничать слишком рано. Это может все испортить». Он снял и бросил на пол пальто. Подошел к Саше. От него пахло мятой, ароматизированными сигаретами и кофе. Саша вжалась в стену, затылком, лопатками, локтями. Все кругом виделось слишком выпуклым, слишком ярким. Ее будто кружило на карусели. Кир поднял руку, ногтем очертил ее скулу, спустился к шее. «Я сейчас вернусь», — прошептал, сделал шаг назад и только потом отнял руку. Он скрылся в соседней комнате, в которой стояли унитаз и раковина. Зажурчала вода. Саша перевела взгляд на дверь и почти ощутила под ладонью холодную щеколду и цепочку. «Она может уйти. Сейчас. Они, Вадим и полиция совсем рядом. Если она выскочит из квартиры, она успеет добраться». Саша сжала кулак. Звенья воображаемой цепочки впились в кожу. Восприятие обострилось. Ей казалось, что она слышит не только звон капель по раковине, чувствует не только слабый затхлый запах. Она слышит цокот чьих-то коготков, шуршание за обоями, чувствует сквозняк по ногам, все еще ощущает застарелый горьковатый сигаретный дым. Журчание за стеной стихло, со скрипом закрыли кран. Несколько капель ударились о фаянсовую раковину с кривым сколом. Саша запомнила этот скол, когда пыталась успокоиться хоть немного и плескала в лицо водой. Кир вышел. Время было упущено, но Саша все равно метнулась к двери, не сумев сдержаться. Он тихо рассмеялся, и Саша всхлипнула. Мягко позвал. «Пойдем», и протянул руку. Саша спрятала руки за спину. У нее не укладывалось в голове, на что она попалась. Не укладывалось в голове то, что должно было произойти. Кир повернул руку ладонью вверх, пальцы были чуть раскрыты, как лепестки цветка. В ответ на этот жест казалось очень естественным взять его за руку. Саша отшатнулась, и он нетерпеливо тряхнул кистью. «Я хочу, чтобы ты подчинилась мне». «Нет», — вырвалось у нее. «Опять? Хорошо. Не будем торопиться». Он улыбнулся и толкнул запретную дверь. Саша замерла на пороге. «Ты ведь уже увидела все, что там есть. Я нарочно не торопился, чтобы дать тебе время. Чего ты боишься?» А ей в голову пришла мысль. «Что, если здесь у него тоже есть камеры? Что, если они пишут не только картинку? Что, если он слышал, как она разговаривала с Вадимом через окно? Тогда он все знает. Тогда он наверняка все предусмотрел. И значит... значит, никто не ждет ее там, снаружи». И... Саша дико закричала. Ужас, который она сдерживала с самого утра, вырвался, и она вновь метнулась к дверям. «Выбраться! Вон! Прочь!» Кир нагнал ее в два шага, заломил руку и прошептал, касаясь губами шеи. «Саша, ты же помнишь, да? Мама, папа, ты ведь не хочешь, чтобы с ними случилось что-то плохое?» Он не упомянул Вадима, и ей стало чуть легче. Она всхлипнула и обмякла. Кир встряхнул ее. «Я не тороплю тебя, но мое терпение не безгранично. Идем». Она послушно шла за ним следом, стараясь верить в то, что если бы он разгадал их с Вадимом план, то уже сказал бы об этом. Он бы хотел, чтобы она чувствовала себя обреченной. Впрочем, у него и без того было достаточно средств. Кир отодвинул от стола стул. Ножки со скрипом проехались по бетону. Усадил ее и встал за спиной. Что-то подрагивало у Саши внутри, Было душно и жарко. Но когда он положил руки ей на плечи, мгновенно стало почти нестерпимо холодно. «Расслабься, Саша». Он выдохнул ее имя ей в волосы. Сашу передернуло. Он вздохнул. «Как жаль, что ты отрезала свои косы. Мне нужно было сразу запретить тебе это. Но...» Он снова отошел, и Саша выдохнула. Скрип, глухой стук, шорох. Она оглянулась и увидела, как Кир выносит из комнаты матрас. Через его локоть был перекинут моток веревки. Он бросил его перед стулом и принялся расправлять матрас. Если бы Саша захотела, она смогла бы, не вставая, дотянуться ногой до веревок. Закончив, Кир вновь зашел ей за спину. Его левая рука цепко сжала ее плечо. Правая скользнула вниз, прошлась по груди и замерла на талии. Саша зажмурилась, чтобы не видеть перед собой матрас и кольца веревок. «Но не волнуйся. Ты пробудешь здесь достаточно долго, чтобы волосы отросли снова. А пока помоги мне. Давай заплетем то, что есть. Хотя бы в маленькие косички». Кир протянул ей черную расческу в прозрачном хрустящем пакете и набор резинок. «Какого цвета резинку ты хочешь?» «Ты извращенец», — выдавила Саша, преодолевая жжение в горле. Комната перед глазами покачивалась, веревки казались живыми. «Выберу сам», — погладисто согласился Кир. «Красная и красная. Расчешись». Саша мотнула головой. «Расчешись», — повторил он, и в голосе опять скользнула угроза. Он вынул расческу из пакета и вложил Саше в руку. Она не смогла бы сжать непослушные от ужаса пальцы, даже если бы захотела. Расческа соскользнула на пол. «Что ж, хорошо. Как скажешь». Кир поднял расческу. Секунду он стоял перед Сашей на коленях, она видела его затылок, воротник рубашки, полоску голой кожи на шее. Если бы у нее был нож... Она покачнулась и повалилась вперед, словно во сне. Кир встал, заставил ее выпрямиться и принялся расчесывать короткие, спутанные, влажные от пота пряди. Волны омерзения проходили сквозь тело. Саша смотрела на веревки, пятна на матрасе расплывались, сливаясь. Ей вновь становилось слишком жарко. Плавные, медленные движения, шорох расчески по волосам. Кир запустил пальцы ей в волосы и принялся массировать виски. «Расслабься». Она закрыла глаза. Ей казалось, что все это кино или сон, все это не могло происходить с ней, с Сашей Терновой. Нет, с кем угодно. С героиней книги или фильма, с выдуманной девушкой, с кем угодно, но не с ней. И все же это происходило именно с ней. Его ладони, мягко сжав челку, накрыли ее глаза. Скользнули ниже и зажали ее рот. Саша затрясла головой и замычала. «Придется наказать тебя, если ты будешь сопротивляться уж слишком. Тш, не кричи». Он убрал ладонь от ее рта и принялся заплетать косички. Две маленькие косы, которые перевязал широкими красными резинками. «Я приготовил тебе подарок. Подожди, сиди смирно. Сначала я сделаю все, потом увидишь». Саша сидела, не шелохнувшись, утратив волю. Кир бесшумно скользил за ее спиной. Она чувствовала прикосновение к волосам, но к ней самой он больше не прикасался. Если они там, за дверью, как они поймут, что пора? Ах да, камера за окном. Но что в нее вообще видно? Что если Кир все-таки заметил ее и снял? Что если он уже убил их всех? Саша дернулась и едва не закричала снова. «Больно?» — тихо спросил он. «Извини». Когда он попросил ее завести руки за спину, было несложно догадаться, что последует. Но когда на запястьях защелкнулись наручники, Саша вдруг беспощадно отчетливо осознала, даже если они ждут, они могут не успеть. Это значит, на ее стороне не осталось никого. Вообще никого. Она попыталась двинуть руками. Холодные тонкие браслеты, звон цепочки, на этот раз совершенно реальный. Она услышала, как Кир усмехнулся, но ничего не сказал и только продолжил колдовать с ее волосами. Спустя несколько секунд что-то коснулось щеки и медленно упало на пол. Саша скосила глаза. Перо. темное и длинное птичье перо. Что он делает там? «Скоро увидишь», — прочтя ее мысли, отозвался Кир. «Потерпи немного». Ее наполнило безразличие. Страх и отупение сменяли друг друга, накатывая волнами. Быстро затекли руки, заболела шея. Саша попыталась хоть немного поменять позу. «Не-а», — предостерегающе произнес Кир. Она замерла. Ей показалось, что прошла вечность, прежде чем он сказал, наконец, «Почти готово. Еще несколько штрихов. Иди сюда». Он помог ей встать. Ноги не слушались. Он заставил ее опуститься на матрас, поддерживая аккуратно и очень бережно, и попросил. «Вытяни ноги». «Да, так. Какие красивые у тебя ноги, какие красивые у тебя груди, Саша». Страх орудовал внутри металлической жесткой щеткой. Внизу живота пекло. Кир провел ладонью по ее голени, обхватил ладонью колено. «Джинсы, пожалуй, лишние». Он протянул руку к пуговице на поясе. Саша взвизгнула и отпрянула. «Пожалуйста, будь хорошей девочкой». Она закусила губу и закрыла глаза. «Нет, нет, нет, это все не с ней». Кир расстегнул пуговицу, потянул молнию, негромко, заботливо уточнил. «Снимешь сама или позволишь мне?» Коснулся пальцем ее груди. «Прости, прости, конечно, я сам. Ты ведь не сможешь». Он принялся, не торопясь, стягивать с нее джинсы. Саша завизжала, и Кир резко, силой ударил ее по лицу. «Я ведь предупредил. Будь хорошей девочкой». Закончив с джинсами, он швырнул их куда-то под стол. Саша рывком прижала ноги к груди. Щека горела. «Нет-нет, вытяни. Не зли меня». «Где они? Где полиция? Там за окном вообще кто-нибудь есть? Что, если у Вадима не вышло?» Голова казалась непривычно тяжелой. Снова накатывало отупение. Саша вытянула ноги, и Кир, взяв веревку, начал медленно связывать их виток за витком, от голени к коленям, не туго, но и не слабо. Веревка была шершавой, жесткий ворс впивался в кожу. Закончив, Кир улыбнулся и повел ладонью по внутренней стороне бедра, от колена и выше. Саша почувствовала, как покрывается мурашками. Он резко остановился, глядя на нее, не переставая улыбаться. Встал, молча вышел. Саша осталась сидеть на матрасе. Ёрзая, она кое-как отодвинулась к стене. В ушах слегка звенело. Что он задумал? Куда ушел? Что будет, когда он вернется? Вместе с тем она отчаянно старалась не думать, что будет дальше. Повторяла себе раз за разом. «Они придут. Они придут, когда будет нужно. Они придут, когда будет нужно, но почему их до сих пор нет? Если они все видят, неужели им еще недостаточно доказательств? Или они вообще ничего не видят?» Она вскинула голову, нашарила глазами прозрачный блок в окне. «Много ли разглядишь через него, да еще сквозь стекло?» Ее била дрожь. Она не знала, сколько прошло времени, когда Кир вернулся с большим квадратным зеркалом и упаковкой свечей. Он опустил зеркало на пол перед ней, прислонив к стулу. «Рассмотри-ка пока себя, а я украшу здесь немного». Он принялся расставлять свечи. На полу, в кресле, на столах и стульях, в мотках веревки, зажигать их, наполняя комнату языками пламени, запахом воска, дымом, плавным движением огня и теней. В какой-то момент он обернулся и заметил, что она не смотрит в зеркало. «Так не пойдет. Ты забыла мои письма? Ты ведь знаешь их наизусть», — мягко произнес он. «Я хочу, чтобы ты видела себя, Саша. Я хочу, чтобы ты видела себя постоянно». Он отложил зажигалку, подошел к ней. «Открой глаза». Саша зажмурилась крепче и с яростью отвернулась. Кир аккуратно взял ее за локти и, словно тяжелую игрушку, развернул к зеркалу. «Открой глаза. Ты же знаешь, я могу сам. Но мне не хочется этого. И тебе само это вряд ли понравится». «Ну же», — просительно шепнул он. «Открой глаза». Она открыла и оказалась лицом к лицу со своим отражением. И вгляделась против воли, завороженная гипнотической красотой, граничащей с омерзением. В обрамлении плывущих огней, В полумраке она сидела перед зеркалом, связанная, окруженная волосами, мягкими длинными прядями до самого пола. Чужими прядями. Их оттенок менялся. Медный на уровне плеч, он становился пронзительно красным ниже, а затем переходил в густой темно-каштановый. Там, где искусственные пряди вплетались в ее собственные короткие волосы, цвет был рыжевато-русым и почти сливался с ее естественным оттенком. «Я побывал не в одном салоне, чтобы их заполучить», — удовлетворенно произнес Кир. «Но оно того стоило. Это даже лучше, чем твои прежние косы, да? Осталось только заплести. Я буду заплетать, а ты будешь смотреть». Он встал коленями на матрас за ее спиной. Матрас прогнулся под тяжестью. Кир поцеловал Сашу в шею, отведя густые чужие пряди. «Дрожишь? Мерзнешь?» Он пододвинул несколько низких свечей в широких плоских подсвечниках. Три поставил прямо на матрас, рядом с ее ступнями и ягодицами. Теперь она не смогла бы пошевелиться, не задев хотя бы одну из свечей. «Так теплее, правда?» Кир улыбался ей в зеркале. «И помни, ты не должна закрывать глаза». И она не закрывала. Смотрела, застыв, почти не чувствуя затекшего тела, как он собирает волосы в косы. Не в две, как она носила всегда, но во множество тонких длинных кос. Он напоминал Саше паука, плетущего паутину. А она сама была ее центром и попавшейся мушкой одновременно. Кир подтянул к себе плотный темный пакет, развернул его. Что-то блеснуло внутри. Он достал пригоршню шелковых лент. «Ты самая красивая, Саша. А с ними станешь еще красивей». Он вплетал их в ее косы, нанизывал на концы прозрачные бусины, выплетая нечто замысловатое, иногда вздыхая и переделывая. Огоньки свечей трепетали от его движений. Саша не могла отвести взгляда от зеркала. Собственное лицо расплывалось, она не видела и не узнавала себя. Но картина в целом, медленные, мягкие движения гипнотизировали. Кир словно совершал опасный, рискованный и манящий фокус. Языческий ритуал. Наконец он поднялся. Скрипнули пружины. Он достал еще несколько свечей и расставил их вокруг Саши. Щелкнул зажигалкой, поднес огонек к ее лицу, прошептал. «Ты бы видела, как это красиво, Саша. Пламя отражается в твоих зрачках. Твои зрачки отражаются в зеркале. Это бесконечность. Ровно то, чем мы обладаем сегодня». «Ты сумасшедший», — хрипло выдавила Саша. Кир поднес зажигалку ближе. Саша почувствовала жар и попыталась отстраниться. Он качнул головой. «Я видел твои поисковые запросы. Я знаю, что ты испытываешь стыд и вину от всего этого. Мы очень похожи с тобой. Я безумен не более, чем ты». Он зажег оставшиеся свечи, провел над ними рукой. Поток воздуха всколыхнул огоньки, волна жара коснулась голой кожи на бедрах. «Ты не устала? Потерпи немного, я скоро закончу с косами, и тогда...» «Нет-нет, не напрягайся. Расслабь плечи, расслабь руки, расслабь лицо». «Я сказал, расслабь лицо, Саша. Я хочу, чтобы ты была красивой. Мне не нравится эта гримаса. Саша, ты должна слушаться меня. Это последнее предупреждение. Расслабь лицо». Она попыталась. Она помнила, что не должна провоцировать его. Но это было слишком сложно — не сопротивляться. Даже когда у нее практически не было такой возможности, связанная, окруженная горящими свечами, что она могла сделать? Впрочем, спустя время, краткое или бесконечное, возможности стало еще меньше. Проверив, насколько крепко ее собственные волосы сплетены с чужими, Кир принялся связывать ее косами, ровно так, как описывал это в письмах. «Саша». Ей вновь казалось, что она в дурном сне. Она даже была согласна на то, чтобы Кир существовал в реальности, чтобы слал ей голосовые сообщения. Но пусть это будут только сообщения. Пусть она моргнет и окажется дома. Пусть что угодно будет происходить за стенами ее квартиры, но, пожалуйста, пусть это будет только воображение. Пусть она закроет глаза, потом откроет и будет не здесь, не здесь, не здесь. Это все было совсем, совсем не таким. «Я предупреждал». С легким раздражением произнес Кир и резко дернул ее за косу. Саша вскрикнула и открыла глаза. Она по-прежнему сидела на матрасе, прижав ноги к груди. Горели свечи. Кир опутывал ее крупными косами, выплетая плотный узор, лишая последней свободы. «Наклони голову». «Зачем?» В горле совсем пересохло, слова царапали. «Я так хочу». «Я не буду». «Что ты сказала?» «Я не буду». Он снова дернул ее за одну из кос. Не просто дернул, но натянул так, что ей пришлось запрокинуть голову. Саша стиснула зубы, чтобы не закричать, и Кир потянул сильнее. «Я сказал, наклони голову». «Не для чего, Саша. Я просто хочу этого. И я хочу, чтобы ты слушалась. Ну же». Он чуть ослабил хватку, но Саша не шевельнулась. Тогда он дернул за косу так, что у нее выступили слезы, и она, не удержавшись, вскрикнула от боли. «Прости, но ты не понимаешь иначе». Кир отпустил ее, наклонился и поцеловал в щеку. Рукой при этом коснулся груди, затем опустился ниже. Саша сжалась, почувствовав, как его пальцы скользят по резинке трусов. «Наклони голову». Она наклонила. «Ниже». Она опустила голову ниже. Кир положил ладонь ей на шею и надавил, заставляя наклониться еще, склоняться до тех пор, пока она не уткнулась лбом в колени. «Вот так. Не шевелись». И он продолжил накрывать ее сетью кос, заплетая, затягивая узлы. «Я знаю, что ты устала. Это ненадолго. Я только полюбуюсь на это и развяжу часть узлов. С одним маленьким условием. Ты меня попросишь». «Где полиция?» — мутно с тоской думала Саша. «Сколько еще ждать?» Она попыталась вслушаться в то, что происходит снаружи. Тщетно. В ушах стучала кровь, потрескивали свечи, шуршали волосы. Ко всему этому примешивались шаги Кира и звук ее собственного дыхания. Различить что-либо еще она не могла. Но это позволяло отвлечься, хотя бы немного. Саша вернулась в происходящее от боли в затекшей шее. Он же обещал, что развяжет ее. Он обещал, что это будет недолго. Он сказал, что она должна будет попросить. Саша снова стиснула зубы. Тело сдавливало, по рукам разбегались мелкие иглы. Нестерпимо хотелось размять шею, повертеть головой. Она попыталась незаметно совершить несколько движений и ощутила на шее теплую и тяжелую ладонь. «Нет, ты должна попросить». Саша молчала. «Просто скажи, развяжи меня, и я больше ничего не прошу. Это совсем не сложно, Саша. Саша». Всякий раз от этой интонации, этой паузы и мягкого «ш» ее пробирала дрожь. В шею словно вогнали что-то острое и что-то давило сверху. Тяжесть и боль нарастали с каждой секундой. Саша застонала сквозь зубы. «Просто скажи, развяжи меня». Кир чуть сжал ладонь, большим и указательным пальцами сдавив шею. «Развяжи меня», — выдохнула она. Он усмехнулся. Несколько секунд продолжал сдавливать, массируя, поднялся к затылку, опустился к плечам, обвел пальцем верхний позвонок и принялся развязывать узлы кос. Наконец он позволил ей распрямиться, а затем отодвинул свечи. «Это было очень хорошо. А дальше будет еще лучше. Ты мне веришь?» Саша не верила. Саша плохо слышала его голос. В теле и в мыслях разлилась чугунная тяжесть. Очень хотелось встать, повести плечами, пройтись. Какая это роскошь! Как это прекрасно — иметь возможность подняться и пройтись, когда тебе хочется. «Ляг», — попросил Кир. «Матрас мягкий. Тебе будет удобно». «Нет, не на спину. На живот». Он развернул ее, слегка подтолкнул и заставил вытянуться на матрасе. Сквозь ароматический дым пробился запах старой пыльной обивки. Руки по-прежнему были скованы за спиной, но шея, а вместе с ней и Саша, испытывали такое наслаждение, что в первые несколько мгновений она даже не поняла, что Кир разрывает на ней футболку, стаскивает с плеч, рывком опускает до талии, оттягивает лямку бюстгальтера, ладонью обхватывает грудь и щекочет ее концом одной из кос. Саша попыталась вывернуться, но Кир опустился сверху, прижимая ее к матрасу. Его дыхание касалось щеки, она отвернулась, но он взял в руки сразу несколько кос и, потянув, заставил ее вернуться в прежнее положение. Чем дольше длился этот кошмар, тем сложнее было сохранять надежду и хоть какой-то здравый смысл. Саша зажмурилась. «Подними голову». Саша подняла. «Открой рот». Она сглотнула и плотно сжала губы. Тогда Кир зажал ей нос. Это было так неожиданно, она так испугалась, что не может вдохнуть, что схватила воздух ртом, и Кир ловко сунул между губами одну из кос, обвил ею лицо и завел назад, как уздечку. Вот так. Он заставил ее слегка запрокинуть голову и прикусил кончик уха. Все хорошо, Саша. Расслабься». Будь она чуть более спокойна, она подумала бы, что «расслабься» звучит как издевка. Но ей было не до этих мыслей. Она убеждала себя, что Вадим вот-вот будет здесь. И полиция. Вот-вот. Она дернулась, когда рука Кира снова стиснула ее грудь и опустилась на живот. Потом ниже. Саша попыталась сжаться, но Кир придавил ее сильней, так что стало трудно дышать. Его рука неумолимо двигалась, тело реагировало против воли. В какой-то момент Саша сдавленно застонала. «Вот так. Тебе же нравится». Он выдохнул это ей в ухо. Шелестели пряди. Это было так громко, словно рядом трещала трансформаторная будка. «Не хочешь помочь мне? Раздвинь ноги». Она сжалась еще сильней. «Мне не нравится, мне не нравится. Пусти меня, пусти, пусти, пусти». «Ты такая странная, Сашенька. Ты делаешь все наоборот. Может быть, тогда так? Не дай мне тебя тронуть». Саша попыталась двинуть локтем, чтобы ударить его. Кир расхохотался. «А если я скажу тебе, что твой папа сейчас ужинает с моими друзьями? Он считает их своими коллегами, но он ошибается. Как ошибаешься ты, не давая себе воли?» «Папа не ужинает. Папа ищет меня». Саша верила в это и не верила. Если бы хоть кто-то искал ее, если бы хоть кто-то был рядом, они бы уже пришли. Сколько еще ждать? «Я знаю, что ты хочешь этого. Ты хочешь меня». «Нет, нет, нет, нет». «Несмотря на то, что ты пытаешься сопротивляться. Я знаю, что ты хотела этого с самого первого сообщения. Да? Ведь так, Саша. Я видел твои сны». Она чувствовала себя бессильной и омерзительной. Она боролась с собой, пытаясь дышать ровнее, пытаясь подавить то, что не могла и не хотела испытывать. Кир рывком перевернул ее на спину, вновь принялся щекотать ее грудь кончиком косы. Затем склонился и обхватил левый сосок губами. Мурашки. Чуть прикусил. Саша выдохнула, кусая язык. Это был какой-то морок. Она вырывалась, царапаясь и сопротивляясь, но все это было так тщетно, что он, кажется, даже не замечал. Глядя на нее из-под лобья, не отводя взгляда, Кир обвел сначала пальцем, а затем языком правый сосок. Прикусил, на этот раз куда сильнее. Саша хрипло вскрикнула. Он набросил рубашку ей на лицо. «Не кричи. Мы только начали, Саша». «Что он делает? Что он делает?» От паники, неизвестности, недостатка воздуха кружилась голова. Волосы лезли в рот. Кир медленно провел ладонью от ее подбородка до шеи, затем по груди и животу. Краткая усмешка, быстрый, едва уловимый жест, движение пальцев. Саша выгнулась и застонала. «Я мог бы заниматься этим всю ночь. И весь день. Сколько угодно. Это я и собираюсь делать». Сердце бешено колотилось. Саша разрывалась между отвращением и страхом. Она чувствовала себя бессильной. Она хотела выжить. Она хотела, чтобы этого ублюдка упекли в тюрьму. Надолго, навсегда, чтобы его казнили, чтобы с ним самим сделали то, что он проделывал с ней. Но она не хотела, чтобы с ней происходило то, что происходило, не хотела, чтобы ей приходилось делать то, что она делала. Она не хотела хотеть этого. Кир снова пощекотал ее кончиком косы, на этот раз под коленом. Прошелся пальцами по бедру, слабо ущипнул. Злое чужое возбуждение захлестывало удавкой. Она знала, что должна сделать хоть что-то, чтобы защитить себя. Но что она могла сделать? «Не волнуйся. Я буду аккуратен, хоть ты и не заслужила. Я знаю, тебе не слишком хотелось этого со своим другом. Поцелуй в шею, что-то влажное и прохладное коснулось талии. Саша ахнула. Ты такая красивая, Саша. Нам некуда торопиться. Он сорвал рубашку с ее лица, нагнулся, языком провел по щеке. Она скривилась, пытаясь отвернуться. Пожалуйста, помоги мне. Не нужно сопротивляться. Не нужно заставлять меня делать больно. Он водил косами по ее телу, надавливая, щекоча, вынуждая ее вздрагивать и елозить на матрасе. Саша пыталась сдерживаться. Бессмысленно. Ты думаешь, я не вижу, как ты откликаешься? Ты смешна, Саша. Она сосредоточилась на вдохах, на сердцебиении, стараясь утихомирить бешенство. Теперь ты чувствуешь то, что чувствовал я все это время. Боль от того, что не способен был дотянуться до тебя, и удовольствие при мыслях о том, как это случится, когда случится. А ты ведь знала, что это случится. Ты знала с самого начала, Саша. И я не понимаю, почему же теперь ты все никак не хочешь. Он снова перевернул ее на живот и принялся водить косами по обнаженной спине. Затем, оставив косы, провел вдоль позвоночника ногтями. Саша не могла унять дрожь. Дыхание против воли становилось чаще, сердце билось быстрее, тело реагировало и на слова, и на прикосновения, и Саша не могла ничего с этим сделать. Могла только ненавидеть себя за стоны, за всхлипы. Отчаянно заорала. «Не надо, пожалуйста!» Когда он заставил ее приподняться, спустил белье, и она ощутила скольжение, толчок и... «Твои косы, твое тело, твои мысли», — размеренно говорил Кир, двигаясь в такт фразам. «Они все принадлежат мне». «Ты», — шептал он, вновь берясь за косы и силой оттягивая ее голову, наклоняясь к уху. «Открытая книга для меня, Саша». Она больше не помнила ни о Вадиме, ни о полиции, ни о чем. Весь мир сузился до потрескивания пламени, до свечных огоньков, пляшущих перед глазами, и все ускоряющихся, выматывающих движений, от которых ныло, тянуло внутри. Кир накинул одну из кос ей на шею. «Я все-таки должен наказать тебя, Саша». Он потянул косу, и Саша закашлялась. «За то, что так долго бегала от меня». Горло сжимало, Саша начала задыхаться. «За то, что так не хотела подчиниться сегодня». Бусины впивались в горло, Саша задергалась, но Кир только сжал косу крепче, схватил ее за челку и вздернул голову. «Я хочу, чтобы ты подчинялась мне». Он резко отпустил ее, так что голова запрокинулась назад. И все началось сначала. Наконец, когда Саша уже почти теряла сознание от усталости и удушья, он отступил. Она упала на матрас, ощущая слабость в каждом мускуле. Унижение и тупая боль наполняли ее всю. По лицу текли пот и слезы. Чего они ждут? Если они ждут этого, самое время. Ровно когда она подумала об этом, одной из последних вспышек сознания, дверь затрещала. Кир застыл. Саша очень близко увидела его глаза, большие, подернутые туманом, с залитыми тьмой зрачками. Увидела кривую усмешку. Еще секунда, и откуда-то раздалась веселая птичья трель. Он кивнул, вынул из кармана телефон, и трель смолкла. Дверь продолжала трещать, добавились глухие удары. «Я так и думал, что ты обманешь меня. Хорошо, что я поставил сигнализацию. У нас есть еще несколько минут». «Сигнализация? Обманешь?» Это значило, он не знал о Вадиме и остальных. Саша воспрянула духом. Внутри волной поднялась надежда. Еще немного. Но Кир жестко толкнул ее к стене, она ударилась лопатками и затылком, и надежду смыло ужасом. Несколько минут. Если это правда, нет никакой гарантии, что она переживет их. «Я не хотел, чтобы это случилось так скоро», опускаясь перед ней на колени, холодно произнес Кир. «Но, увы, пришло время подвести тебя к финалу». И он вновь, ловко и не торопясь, принялся кружить, оплетая ее косами. Несколько поперек груди, еще одна через рот, уздечкой. Кир привязывал ее к трубе отопления, крепче и крепче. Кожу на спине жгло. «Горячо», — промычала Саша. «Мне больно». «Мне будет больнее, чем тебе». Когда Кир отошел, она почувствовала, что не может шевельнуться, не может даже ерзать, чтобы хоть немного переместиться, чтобы труба не так сильно впивалась в спину. И все-таки он использовал далеко не все косы. Кир улыбнулся и взял одну из свечей. Поднес к ней кончик косы и замер, глядя Саше в глаза. Саша закричала сквозь искусственные волосы, сквозь перья, которые забивали рот. Она не могла сглотнуть. Слюна стекала по подбородку, было очень жарко, в дверь ломились, но та все не поддавалась. Снова и снова звенела птичья трель, было очень-очень горячо, ей казалось, кожа на спине плавится. «Подходящий аккомпанемент», — серьезно сказал Кир. «Птичий щебет. Ты сгоришь, как феникс, а потом возродишься из пепла для меня. В другой девочке. Я обещаю, я тоже буду звать ее Саша, как тебя». Он опустил кончик косы в пламя. Волосы занялись медленно и неохотно, но огонь все же пошел вверх, по прядям и перьям оплавляя бусины. Саша почувствовала, как вдоль тела поднимается жар. Ей удалось выплюнуть изо рта косу. «Что ты делаешь?» «Я делаю тебя самой красивой, незабываемой». Кир поджег еще несколько кос. Саша дергалась, перестав что-либо соображать. В комнате стало слишком жарко и ярко. Кир затянул узлы на славу. Она не могла освободиться, огонь неумолимо подбирался к ее собственным волосам. От дыма защипало глаза. «Я же сгорю!» «Все так», — кивнул Кир. «Ты виновата сама. Если бы ты не привела чужих, я бы никогда этого не сделал. Я бы просто приходил сюда каждый вечер, и мы каждый вечер воплощали бы одно из писем. Это была бы одна из самых фантастических переписок, одно из самых сладких мечтаний, ставших былью». Паника затапливала, лишая остатков разума. Саша взревела и рванулась снова. Дым и едкий запах забивали горло и нос. «Но ты решила иначе, и мне не остается ничего, кроме как...» Он повел рукой, указывая на нее связанную, горящую, задыхающуюся, тщетно бьющуюся в чужих косах. Трещало пламя, но она все равно отчетливо слышала его слова. «Ты такая красивая, Саша». А потом что-то силой ударилось, грохнуло, и в дверном проеме появились фигуры, чужие, как ее горящие волосы. Саша повисла в веревках, завороженно сквозь слезы, глядя, как огонь подбирается к лицу.